Слушая обсуждение толпы соплеменников, Лин Сюн Цзэ стал очень сильно подавленным. Изначально он полагал, что наказать Лин Юй будет очень простым делом, однако никак не ожидал, что всегда молчаливый и осмотрительный Лин Юй неожиданно начнет так решительно отвечать ударом на удар, из-за чего он в этот момент даже не знал, как следует поступить. До этого Лин Юй всегда был таким беспомощным, и если бы он знал, что у Лин Юй есть такие ораторские способности, то Лин Сюн Цзэ несомненно для начала собрал бы доказательства, и, если бы даже не было доказательств, он использовал свои способы, и нашел бы кое-какие доказательства, однако сейчас уже было поздно, инициатива уже была в руках Лин Юй. Я являюсь третьим наследником рода Лин, и если у главы рода нет возможности восстановить справедливость в моем отношении, тогда я хочу подать заявление, и объяснить моему высокопоставленному дяде это дело, попросить его прибыть сюда и решить. Лин Юй не сводил глаз с Лин Сюн Цзэ и громко говорил. Это, можно сказать, и было его главной целью, главное, чтобы высокопоставленный Сюй Хуан прибыл, и тогда все проблемы будут решены. До этого, когда он находился под стражей, Сюй Хуан тайно отправил людей и сказал ему, что в тот день, когда он будет привлечен к ответственности в суде, Сюй Хуан несомненно прибудет, однако возможно его задержали какие-то дела, и Лин Юй остается только лишь тянуть время до прибытия Сюй Хуана. Лин Сюн Цзэ нахмурил брови и думал, что Лин Юй действовал так безрассудно скорее всего из-за того, что за его спиной была поддержка Сюй Хуана, и, если они на самом деле дождутся Сюй Хуана, наказать Лин Юй, пожалуй, будет намного сложнее. Когда-то Лин Сюн Цзэ использовал кое-какие методы и убил родителей Лин Юй, однако потом Сюй Хуан тем не менее взял Лин Юй под свое крыло и даже подарил ему одного духовного мини-небесного моря. Следуя за изменением времени, Лин Юй медленно вырос, и Лин Сюн Цзэ уже давно хотел убить Лин Юй, причем хотел скорее это осуществить, но только все это время не было ни одного удобного случая. А сейчас так непросто ему представилась удобная возможность, и разве он может ее просто так упустить? В конце концов то, что Лин Юй жив, уже является одним бедствием. Срезать солому, значит искоренить. В сердце Лин Сюн Цзэ была холодная усмешка. Если он сегодня не сможет наказать Лин Юй, то разве у его титула главы рода еще останется авторитет? Глава 581. Влиятельная фигура. Несмотря на то, что устои предков такие, однако будучи главой рода, мне нужно лишь разрешение всех старейшин, исполняющих законы, и тогда я могу наказать любого соплеменника. Лин Сюн Цин равнодушно хмыкнул, пристально смотрел на Лин Юй и сказал, «Хватит полагать, что ты, опираясь на свои хитрости, можешь всех одурачить и убежать от законов рода». Лин Юй немного нахмурил брови, по-видимому Лин Сюн Цзэ на самом деле хочет, не дожидаясь Сюй Хуана, для начала сразить его, а потом докладывать. Вспоминая о трагической смерти своих родителей, в глазах Лин Юй словно готов был взорваться яростный огонь, пусть даже если он действует разумно. Однако с силой Лин Сюн Цзэ он может захотеть насильно запереть его в ледниковой тюрьме Сюэн, и тогда у него не останется никакого выхода. Толпа людей рода Лин шептались между собой, обсуждая происходящее. Если Лин Сюн Цзэ на самом деле захочет так сделать, то помимо Сюэ Хуана, другие, пожалуй, не смогут это остановить. Высокопоставленный глава рода, это дело еще не было отчетливо изучено, поэтому все же прошу высокопоставленного главу рода не выносить поспешного решения, и как минимум дождаться высокопоставленного Сюй Хуана, и дать ему объяснение. Среди толпы один человек встал, и сказал эти слова, это был один старик рода Лин. Непрерывно еще несколько человек встали, и один за другим заявляли, что для начала хотят спросить указания Сюй Хуана. Неужели я, будучи главой рода, не имею власти решить это ничтожное дело? Лин Сюн Цзэ яростно хмыкнул, а выражение его лица стало дурным. Он пристальным взглядом посмотрел на тех вставших нескольких людей и угрожающе прищурил глаза, мрачным голосом сказав, «Если кто-то еще что-то скажет по этому делу, будет наказан арестом на 10 дней». Лин Сюн Цзэ своей речью заставил этих вставших людей обмениваться растерянными взглядами, но, пожалуй, если они что-то еще скажут, это все равно будет бесполезно. Однако было очень жаль Лин Юй, этого дитя, и несмотря на то, что у него были немного дурные привычки богатого аристократа, однако по сравнению с Лин Чином и Лин Сюем он был намного лучше. «Я глава рода Лин 35 поколения, Лин Сюн Цзэ здесь и сейчас объявляю, что третий наследник рода Лин 36 поколения Лин Юй по причине, что совершил большое преступление, и этим самым принес большие проблемы для рода Лин, будет наказан, отобрать у него все его имущество, а затем закрыть в ледниковой тюрьме Сюн на 3 года. Лин Сюн Цзэ боялся, что, если будет медлить, могут произойти изменения, поэтому сразу же встал и громким голосом объявил. Потом он посмотрел на толпу старейшин, исполняющих законы. «Есть ли возражения среди толпы старейшин, исполняющих законы?» «У нас нет никаких возражений». Толпа старейшин, исполняющих законы, сказали с почтением. У 90% людей рода Лин, находящиеся внизу, появилось сожаление и возмущение на лице. Конфисковать все имущество – это еще ладно, а вот закрывать в ледниковой тюрьме – это было слишком уж жестоко. Когда Лин Юй возвращался в род Лин, то Лин Хуан уже разорвал его море души и еще порезал руку, и Лин Юй все это время не получал лечения, а если его еще закроют в ледниковой тюрьме Сюан, то он несомненно умрет. Лин Хуана, до того пока род Лин не разрешили ему, уже разорвал море души Лин Юй, перерезал руку, и это уже заставило их гневаться, в конце концов ущерб уже был причинен. Однако это они были лицом рода Лин, но Лин Сюн Цзэ ни с кем не считался и шел напролом, и все равно хотел поставить Лин Юй в смертельное положение. Все эти действия не слишком уж несоответствующие. Однако несмотря на то, что в их сердцах была ненависть, они тем не менее не осмеливались что-либо говорить. Вроде Лин положение главы рода было очень высоким, иначе Лин Сюн Цзэ не стал бы так бесчинствовать. «Лин Юй, у тебя еще есть что сказать?» Лин Сюн Цзэ высмеивая посмотрел. «Пусть даже если ты красноречив, и что с того, перед лицом несравненной силы, что бы ты ни сказал, будет бесполезным, нечего сказать». Лин Юй, стиснув зубы, сказал, несмотря на то, что в сердце его был гнев, но тем не менее он ничего не мог поделать, только он не знал, почему же дядя до сих пор не прибыл. Если дождаться того, что его закроют в ледниковой тюрьме Сюэн, тогда даже если дядя приедет, у него все равно не будет возможности его спасти. Если его закроют в ледниковой тюрьме Сюэн, то даже Чжань Хуан не сможет разломать ледниковую тюрьму Сюэн. Возьмите Лин Юй под стражу и поместите в ледниковую тюрьму Сюэн. На уголках рта Лин Сюн Цзэ появилась холодная усмешка, и он мрачным голосом сказал. Два здоровяка, которые стояли вокруг Лин Юй, сразу же схватили, взяли Лин Юй под конвой и шли по обоим сторонам. Выражение лиц Лин Чина и Лин Сюй стало довольным. Наконец-то они избавились от этого бедствия. Остановитесь. Именно в этот момент неожиданно раздался громкий крик. Это был тот зверь Лин Юй, духовный ми небесного моря, который встал перед теми двумя здоровяками, преграждая им путь. Это Ечен. Он никак не ожидал, что первым спасать его неожиданно подоспеет Ечен. Лин Юй увидел на спине духовного ми небесного моря Ечена, и его глаза невольно покраснели, а в сердце возвышалось чувство, которое тяжело описать словами. Начиная с этой минуты, он, можно считать, навсегда признал в Ечене брата. Ечен успокаивающе взглянул на Лин Юй, а затем спустился со спины духовного ми небесного моря. «Ты кто? Как ты посмел ворваться в суд, исполняющий законы моего рода Лин?» Лин Сюн Цзэ яростно прокричал. «Кто-нибудь, выгоните этого человека!» В этот момент за спиной Ечен в спешке прибежало несколько стражников рода Лин, и они, запыхаясь, докладывали. «Глава, высокопоставленный глава рода, у него есть выгравированный пригласительный билет Чжань Хуана. Изначально мы сказали ему подождать в гостиной, но никак не ожидали, что он, сев на духовного ми небесного моря, ворвется сюда. У меня тут выгравированные пригласительные билеты Цань Хуана, Цу Хуана и остальных 6 Чжань Хуани. 6 Чжань Хуани сказали мне передать их волю, что если род Лин накажет Лин Юй, то самостоятельно будет нести ответственность за последствия». Ечен говорил суровым голосом, затем шах и достал 6 выгравированных пригласительных билетов, у которых были золотистые тиснения, и которые сразу же выпустили скоб своевольной ци, которая распространилась на всю площадь. Это на самом деле выгравированные пригласительные билеты Чжань Хуани. Такого рода вещь простой человек вообще не сможет подделать, и несмотря на то, что это был всего лишь один выгравированный пригласительный билет, однако он представлял мысли Чжань Хуана. Обычно Чжань Хуан просто так не передавал свой выгравированный пригласительный билет чужому человеку, и пусть даже если он его давал, тот выгравированный пригласительный билет в течение полмесяца само разрушался. У Ечена было 6 именных пригласительных билетов, и это заставило всю толпу рода Лин обомлеть. Шесть Чжаньхуаней хотят защитить Лин Юй. Какой общий смысл у этих шесть Чжаньхуаней? Каждый Чжаньхуан является существом на уровне владыки в одной сфере, и на материке Тяньюань имеет очень большое право голоса. Имея поддержку пять Чжаньхуаней, даже можно будет продвинуть одного человека на положение государя. Шесть выгравированных пригласительных билетов Чжаньхуаней. Ха-ха, твои шутки не слишком уж маленькие. Разве культиваторы на границах Чжаньхуан могут подвергаться вашей манипуляции? Я не знаю, откуда вы добыли эти выгравированные пригласительные билеты Чжаньхуани, но полагаете, что можете одурачить меня? Сколько денег вы потратили на эти выгравированные пригласительные билеты? Выражение лица Лин Сюнцзе было мрачным, и он никак не хотел верить в то, что шесть Чжаньхуани могли захотеть защитить Лин Юй. В его сердце было небольшое сомнение, и он накричал на стражников: «Вы все еще не взяли под стражу Лин Юй? Только лишь один духовный Ми Небесного моря и один культиватор на границах Шэньхая еще осмеливаются безобразничать в моем роде Лин». Слова Лин Сюнцзе все равно не могли остановить обсуждение толпы людей рода Лин. Если выгравированные пригласительные билеты в руках Ечина подлинные, тогда Лин Юй нельзя наказывать. Если Лин Сюнцзе все равно будет стоять на своем, то скорее всего этим самым толкнет род Лин в пропасть. Когда Лин Юй увидел в руках Ечина шесть выгравированных пригласительных билетов, то в душе определил, что та расстановка Ечина наконец начала давать свои результаты. Если у него будет поддержка шесть Чжаньхуаней, тогда можно сказать, будут силы бороться с Лин Сюнцзе. Находящиеся внизу люди рода Лин обсудили все разок, и потом несколько человек с более уважаемым положением встали. Мы настаиваем, чтобы глава рода отменил свой приказ и предоставил возможность высокопоставленному Сюйхуану вынести решение. Один старик рода Лин с седой бородой сложил руки в знак почтения и решительно сказал: «Если Лин Сюнцзе не согласится, то он, можно сказать, подвергнется смертельной опасности. Верно, настоятельно просим главу рода отменить свой приказ и предоставить возможность Сюйхуану вынести решение». Один за другим люди рода Лин вставали и говорили, сложив руки в знак почтения: «В этом деле, пожалуй, есть скрываемые факты, и если есть шесть Чжаньхуаней, которые хотят защитить Лин Юй, то Лин Юй скорее всего было выдвинуто несправедливое обвинение. Все же прошу главу рода хорошенько это обдумать. Высокопоставленный глава рода, пусть даже если не ради Лин Юй, но вы подумайте больше о роде Лин. Это же шесть Чжаньхуаней». Как только появилось шесть выгравированных пригласительных билетов Чжаньхуаней, то это сразу же зародило сомнения в сердцах людей рода Лин. И если Лин Сюнцзе все равно будет настаивать на своем мнении и посадит Лин Юй в тюрьму, то это же может вызвать ярость тех Чжаньхуаней. Что тогда делать роду Лин? Нужно дождаться высокопоставленного Сюйхуана, и если он вынесет решение, это будет намного надежнее. В этот момент неважно, Лин Сюнцзе это был, или же Лин Гун, Лин Чен, Лин Сюй, все они очень сильно недоумевали, как же все-таки люди Лин Юй смогли заполучить шесть выгравированных пригласительных билетов Чжаньхуаней. Если Лин Юй на самом деле получил поддержку шесть Чжаньхуаней, тогда просто невозможно вообразить, к какого рода последствиям это приведет. Лин Сюнцзе понимал, что он для Лин Юй был врагом, который убил его родителей, и если он не сможет полностью его уничтожить, то последствия невозможно себе представить. Если наступит день и ветер удачи подует на Лин Юй, то он несомненно в первую очередь будет искать своего врага, а точнее его. Если у Лин Юй на самом деле есть поддержка шесть Чжаньхуаней, тогда я уже принял решение, возьмите его под стражу. Лин Сюнцзе не обращал внимания на уговоры толпы людей и мрачным голосом сказал: он уже вынес решение, и тем более он только что смог разглядеть из такого дерзкого поведения Лин Юй, которое он только что продемонстрировал, что у Лин Юй уже была очень большая поддержка, а иначе он не осмеливался таким образом разрывать отношения. Те двое стражников услышали приказ главы рода и уже собирались взять Лин Юй под стражу. «Брат Лин, скорее остановись!» Тут же раздался один голос, и один человек средних лет, одетый в роскошный длинный халат, в спешке прибыл в это место. Это был глава рода одной из влиятельных семей императорского города, глава рода Ху, Хуихан. Хуихан был одним из близких друзей Лин Сюнцзе, поэтому когда он заходил, люди рода Лин не останавливали его. Выражение лица Хуихана было суетливым, а когда он увидел, что с Лин Юй все в порядке, сразу же с легкостью вздохнул. «Брат Лин, Лин Юй нельзя наказывать, потому что есть один влиятельный человек, который сказал, что хочет защитить его. Хуихан успокоился, затем восстановил манеры главы рода Ху, и говорил, смотря на Лин Сюнцзе, какой влиятельный человек. Сердце Лин Сюнцзе начало стучать, и он с мрачным выражением лица спросил, я не могу сказать. Хуихан покачал головой. Циянь использовал кристалл звездного камня и передал тому влиятельному человеку кое-какие новости, и тот важный человек никак не ожидал, что за один раз сможет получить 16 учеников со степенью слияния с душой звезды равной более 50, поэтому невольно очень сильно обрадовался. После того, как он также узнал от Цияна, что Ечен поспешил в императорский город, чтобы спасти Лин Юй, он сразу же приказал Хуихану поспешить в род Лин, и этим можно считать он купил симпатию Ечена. Пусть даже если это был культиватор на границах Чжаньхуан, но даже он не осмеливался пренебрегать родом, в котором смогло родиться 16 талантов со степенью слияния с душой звезды выше 50. Лин Сюнцзе хотел взбеситься от ярости. Он хотел, невзирая на мнение толпы, наказать Лин Юй, но тем не менее раз за разом терпел неудачу. Для начала Ечен принес 6 выгравированных пригласительных билетов, а потом еще Хуихан прибыл со словами того важного человека, и все эти люди без исключения хотят защитить Лин Юй. Что в конце концов сделал Лин Юй, что смог заполучить симпатию этих чжаньхуаней. Лин Сюнцзе хотел наказать Лин Юй, но тем не менее оказался в затруднительном положении. Если он на самом деле накажет Лин Юй, то, пожалуй, может навлечь на род Лин очень много сильных врагов, да и люди рода Лин тоже все будут этому противостоять. Однако если он не накажет Лин Юй, то Лин Юй, обладая такой могущественной поддержкой, станет сильным, и потом противостоять ему будет намного сложнее. Кто знает, возможно, Лин Юй даже сможет поднять восстание против правителя. Глава 582. Обстановка повернулась вспять. Лин Чен и Лин Сюй очень сильно недоумевали. Они никак не хотели верить, что Лин Юй, которого они вынудили покинуть священный город густых облаков за такой короткий период времени, смог заполучить признание стольких чжаньхуаней, как ему это удалось. Если Лин Юй возвысится, то разве вроде Лин у них останется поддержка? Лин Юй безразличным взглядом посмотрел на Лин Сюнцзе, и на уголках его рта появилась небольшая усмешка. Это была наглая усмешка. Лин Сюнцзе уже готов был взорваться от ярости. Если сегодня он не сможет наказать Лин Юй, то перед лицом рода Лин он просто потеряет авторитет. Однако сегодня, тем не менее, у него не было возможности наказать Лин Юй, и это прямо-таки была свирепая пощечина. Лин Сюнцзе хотел сразу же свирепо наказать Лин Юй и покончить с этим делом, а потом, если бы возникли какие-то проблемы, уже начинать их решать. Однако, именно в тот момент, когда Лин Сюнцзе в душе колебался, снаружи неожиданно раздался громкий голос. Высокопоставленный Сюихуан прибыл. Наконец Сюихуан прибыл. Толпа людей рода Лин испытывали в сердце радость, и глубоко и с легкостью вздохнули, а затем один за другим направились смотреть вдаль. Вдалеке они увидели 3 силуэта, которые в этот момент шли в эту сторону. Во главе этих силуэтов шел один человек средних лет, который был одет в роскошный халат, телосложение его было высоким, брови были в разлет, а глаза были словно звезды. Волосы его были почти прозрачными, и этот человек был словно сделанный из льда меч, оказывал на человека чувство трепета. Вокруг его тела распространялся мрачный ледяной туман, а там, где проходила его нога, везде оставался лед и иней, но после того, как он проходил, этот лед снова медленно таял. За его спиной также следовал один парень и девушка. Тот парень был несравненно мужественным, а девушка была спокойной и изящной. Если тем парнем и девушкой не был Емен и Есюан, тогда кто это еще мог быть? Добро пожаловать, высокопоставленный Сюихуан. Добро пожаловать, высокопоставленный Сюихуан. Толпа людей рода Лин один за другим выходили вперед и делали поклон, приветствуя, а их отношение было очень почтительным. Брат Ечен, брат Ечен. После того, как Емен и Есюан увидели Ечена, то невольно обрадовались и, улыбаясь, подбежали. Вы тоже прибыли. Ечен немного кивнул головой и осмотрел Емена и Есюан разок, отчего на сердце был очень доволен. Он смог ощутить, что у Емена и Есюан был очень большой прогресс в культивировании, и даже он точно не мог определить их уровень культивирования. По-видимому, Сюихуан хорошенько вскармливает их. Учитель уже давно прибыл, и все это время стоял снаружи и не заходил. Именно в тот момент, когда он уже хотел появиться, прибыл брат Ечен, и учитель решил еще немного подождать. Емен говорил в уши Ечена. Ечен немного кивнул головой. Оказывается, вот оно что, по-видимому, если бы он не появился, Сюйхуан все равно смог бы спасти Лин Юй. Сюйхуан уже давно прибыл, и оказалось, что Лин Юй испугался напрасно. Находящийся в неотдаленном месте Сюйхуан немного взглянул на Ечена, и его выражение лица было равнодушным, а в двух глазах появилось чудесное сияние. Только лишь от такого равнодушного взгляда Ечен чувствовал, будто бы его осмотрели насквозь, и даже находящаяся за спиной татуировка немного зашевелилась. Культивирование Сюйхуана было выше Линхуана, и Ечен в душе немного испугался. Неизвестно, обнаружил ли он господина Льва. Под почтенным взглядом толпы людей рода Лин, Сюйхуан на всем пути шел туда, где стоял Лин Сюнцзе. Лин Сюнцзе увидел, что Сюйхуан прибыл, и глубоко и тихо вздохнул, потому что он уже знал, что удобная возможность избавиться от Лин Юй была утрачена, и ему придется только лишь смиренно опустить голову и отойти в сторону, передав свое положение. Несмотря на то, что он и Сюйхуан были двоюродными братьями, и к тому же он был главой рода, однако перед лицом Чжаньхуана он все равно должен низко опустить голову. Если говорить о положении, то Сюйхуана, будучи культиватором на границах Чжаньхуан, далеко нельзя сравнивать с положением главы рода Лин. Причина, почему род Лин был таким великолепным, как раз-таки заключалась в том, что они опирались на поддержку Сюйхуана. Если Сюйхуан отдаст приказ, то может даже снять его с должности главы рода Лин. Увидев, что Сюйхуан появился, глаза Лин Юй немного покраснели, дядя наконец прибыл. Сюйхуан сел на место Лин Сюнцзе, и кресло сразу же заполнилось слоем льда, а затем раздался его суровый голос, словно лед. «Лин Сюнцзе, только что я стоял снаружи, и все знаю. Расскажи мне, почему ты не соглашался дождаться меня, а всем сердцем хотел наказать Лин Юй?» «Я». Лин Сюнцзе изменился в лице, и только хотел объяснить, как Сюйхуан перебил его. «Ты же не считаешь, что если меня здесь нет, ты можешь полностью распоряжаться судьбой рода Лин? Если бы это было другое дело, то я не стал бы его расследовать и не занимался этими пустяковыми делами рода Лин. Однако, как ты решал это дело, очень сильно меня разочаровало. Кем себя возомнил этот Лин Хуан, что осмеливается поднимать руки на мой род Лин? Я уже отправил ему выгравированный пригласительный билет, однако он неожиданно все равно разорвал море души сына моего рода Лин, и к тому же разорвал руку сыну моего рода Лин. Это очевидно, что ни во что меня не ставит. А ты, будучи главой рода, неожиданно не осмелился сказать ни одной фразы в ответ, а наоборот еще хочешь выплатить компенсацию чужому человеку в 10 миллиардов монет золота инь. Если это дело распространится, то мой авторитет потеряется из-за тебя. Когда Сюйхуан говорил, то его лицо было безэмоциональным, и он был словно 1000-летний лед. Чем больше говорил, тем холоднее становился. Высокопоставленный Сюйхуан неправильно понял, в этом деле виноват Лин Юй. Он хотел убить Ияна и спланировал отобрать его имущество, и если это дело не решить подобающе, то, пожалуй, это может навлечь на род Лин ненужные проблемы. Лин Сюнцзе поспешил объясниться. Перед лицом Сюйхуана, такого рода культиватора на границах Чжаньхуан, его сила давления все же была довольно-таки большой. Сюйхуан ледяным взглядом осмотрел Лин Сюнцзе, и Лин Сюнцзе от испуга сразу же покрылся холодным потом, и больше не смел говорить ни слова. Сюйхуан вернул свой взгляд, равнодушно хмыкнул, и без всякой милости говорил: «Запомни свое положение, ты глава рода Лин, а не гончая собака, вскормленная Лин Хуаном. Какой-то там Иянь сказал, что Лин Юй хотел убить его, и еще спланировал отобрать его имущество, а у него есть обоснованные доказательства. Пусть даже если есть доказательства, я сказал нет, значит нет. Пусть даже если сын моего рода Лин отобрал у него владение, если у него будет возможность, пускай отберет назад. Пусть даже если он ученик Лин Хуана, и что с того? Этот Лин Хуан тоже слишком уж придает себе значимости, неожиданно осмелился поднять руку на младшее поколение, на самом деле не боится, что люди могут надорвать животы от смеха». Лин Сюнцзе раскрыл рот и не мог сказать и слова. Изначально он полагал, что это он вроде уже считался очень наглым, однако никак не ожидал, что Сюйхуан неожиданно был наглее, чем он. Он не знал то, что с тех пор, как Лин Хуан проигнорировал выгравированный пригласительный билет Сюйхуана, между двумя людьми уже зародился спор, И о какой еще справедливости тут говорить? Сюй Хуан немного прищурил глаза, смотрел на Лин Сюнцзе и холодным тоном сказал: «Ты, будучи главой рода Лин, не смог даже защитить одного сына рода Лин, позволил другим людям обидеть его, и еще хотел выплатить им компенсацию. Из-за тебя весь авторитет рода Лин был утерян. По-видимому, тебе не нужно быть главой рода Лин». Услышав слова Сюй Хуана, сердце Лин Сюнцзе сжалось, и он побледнел в лице, а затем поспешил сказать: «Я вовсе не хочу сказать, что не хотел защитить Лин Юй, просто это дело. Мне что, нужно еще раз повторить?» Сюй Хуан яростным взглядом осмотрел Лин Сюнцзе и не давал ему удобного случая объясниться. «Хорошо». Выражение лица Лин Сюнцзе изменилось, затем снова изменилось, и в итоге он с депрессионным выражением лица опустил голову, словно один петух, потерпевший поражение в бою. Сюй Хуан очевидно хотел наперекор всем помочь Лин Юй, и, если даже он что-то скажет, все равно это будет бесполезно. Он не понимал, почему в большинстве случаев поддерживающий нейтральную позицию Сюй Хуан так неожиданно снисходительно относился к Лин Юй. Место главы рода временно заменит Лин Сюн Фэн, а что касается будущего главы рода, то для начала посмотрим, как Лин Чен, Лин Сюй и Лин Юй проявят себя, а потом решим. «У вас есть возражения?» – суровым голосом сказал Сюй Хуан, а затем безразличным взглядом осмотрел всех людей рода Лин. «Мы все выражаем свое согласие». Толпа людей рода Лин один за другим отвечали согласием. В суде, исполняющем законы, те старейшины, исполняющие законы, взглянули друг на друга, и тоже могли только лишь опустить голову и согласиться. Несмотря на то, что у находящегося среди толпы Лин Сюнфена на сердце была большая радость, однако лицо его было по-прежнему спокойным, и он сразу же опустился на колени и сказал: «Я несомненно оправдаю поручение высокопоставленного Сюй Хуана. Внутри рода Лин, Лин Сюнфен всегда был человеком с краю, и у него не было никакой власти, однако сейчас его неожиданно временно назначили на должность главы рода, и разве он не обрадуется?» Он опустил голову и искоса взглянул разок на находящегося вдали Лин Юй. По-видимому, среди трех наследников высокопоставленному Сюй Хуану больше всего нравится Лин Юй, а значит, нужно будет несомненно быть в хороших отношениях с Лин Юй, и это не будет ошибкой. Несмотря на то, что Лин Сюнфена временно назначили на должность главы рода, однако он понимал, что у него по-прежнему нет никакой власти в роде Лин. Лин Сюнцзе уже давно управлял родом Лин, и вся реальная власть находилась в руках Лин Сюнцзе. Лин Сюнфен не надеялся, что может захватить много власти, ему было достаточно получить от этого побольше выгоды. Это решение Сюй Хуана было немного неожиданным для всех людей рода Лин. Изначально они уже полагали, что Лин Юй обречен на смерть, и Лин Сюнцзе просто так его не отпустит, однако они никак не ожидали, что Лин Юй, неожиданно отправившись в захолустное место, сможет ответить ударом на удар. Для начала шесть Чжань Хуани заступились в защиту Лин Юй, а потом еще какой-то важный человек отправил человека, чтобы тот передал его слова, и тут же вслед за этим прибыл Сюй Хуан. Один за другим высокопоставленных человека, которые в обычные дни жили уединенно и нигде не показывались, причем даже не принимали участие в делах своих собственных родов, сегодня на удивление разом появились, чтобы помочь Лин Юй. Все это немного шокировало людей рода Лин, и теперь они стали по-другому смотреть на Лин Юй. До сегодняшнего дня все они считали, что среди трех наследников рода Лин, у Лин Юй меньше всего возможности побороться за место главы рода. Однако сейчас Лин Юй показал всем свою величественную поддержку. При таком раскладе Лин Юй становится самым первым кандидатом в борьбе за место главы рода Лин. Очень много людей в сердце думали, что следует ли им втайне подружиться с Лин Юй. Несмотря на то, что сейчас у Лин Сюнцзе отобрали положение главы рода, однако в роде Лин он по-прежнему был самым влиятельным человеком, и пока никто не осмелится проявлять к нему свое непокорство, поэтому это дело они могли делать только тайком. Выражение лица Лин Сюнцзе было унылым, и он в душе тайком ненавидел Лин Юй, а затем пристальным и мрачным взглядом посмотрел на Лин Юй, который был вдали. Он никак не ожидал, что у этого мальчишки будут такие способности, до этого он всего же недооценивал Лин Юй. Если бы он заранее знал, то должно быть уже давно избавился бы от этого бедствия. Сейчас снова думать о том, чтобы противостоять Лин Юй, будет немного проблематично. Однако если Лин Юй сядет на кресло главы рода, то у него несомненно не будет счастливой жизни. Поэтому Лин Юй необходимо ликвидировать, и у него нет другого выбора. Выражение лиц Лин Чена и Лин Сюй тоже было невеселым. До этого они предполагали, что смогли уже полностью избавиться от Лин Юй, от этой угрозы, но никак не ожидали, что неожиданно этот мальчишка снова восстанет из мертвых, и причем станет угрозой намного больше, чем прежде, из-за чего они испытывали крайнее беспокойство. «Возьмите Лин Юй и отведите его в мой отдельный дворец, я хочу залечить его раны, вы тоже идите с ним». Сюй Хуан взглянул разок на духовного мини-небесного моря и на Ечина, и сказал. Несколько людей рода Лин тут же, поддерживая Лин Юй, повели его в отдельный дворец Сюй Хуана, а духовный мини-небесного моря и Ечен последовали за ними. Люди на площади начали медленно расходиться, а Лин Сюн Цзэ и Лин Гун обменялись взглядами, а затем каждый ушел по отдельности. Глава 583. Другой человек со степенью слияния с душой звезды равной нулю, в священном городе густых облаков, внутри одной роскошной усадьбы. Эту усадьбу Лин Хуан приказал купить своим подчиненным, и переехал сюда с резиденцией главы города, временно остановившись здесь. У него уже родилась неприязнь по отношению к Цияну, поэтому он не хотел продолжать оставаться внутри резиденции главы города. К тому же, когда Циянь услышал, что он хочет уйти, все же не стал его даже немного уговаривать. Отношение Цияна к Лин Хуану, людям все же было сложно предугадать. На самом деле отношение Цияна к культиватору на границах Чжань Хуан должно было быть очень почтительным. Несмотря на то, что Лин Хуан в сердце был недоволен, однако понимал, что за спиной Цияна стояла очень большая негласная поддержка, и хоть в военном отделе кровавой тени у него было немного влияния, однако все же не было необходимости по такому пустяку навлекать на себя сильного врага, поэтому ему пришлось, скрипя зубами, просто это проглотить. Лин Хуан и Янь в этот момент о чем-то разговаривали внутри гостиной усадьбы. В этот момент И Сюань в спешке зашел снаружи, почтительно поздоровался с Лин Хуаном, а потом сказал: «Учитель, мы только что получили новость от наших людей из императорского города духовного направления Цзыхуа. Как там дела? Лин Юй уже наказали?» — поспешил спросить Янь. Он немного не смог удержаться и очень хотел узнать, какой был у всего этого результат. Сейчас у него за душой ничего не было, и он хотел вернуть свое имущество, а если он еще сможет получить компенсацию в 10 миллиардов монет золота инь, то он станет намного богаче, чем раньше. Это. И Сюань был в затруднительном положении, хотел что-то сказать, но не смог. Увидев настроение И Сюана, у Ияна в сердце начало увеличиваться плохое предчувствие. «Что ты там бормочешь? Если есть что сказать, говори, как есть». Лин Хуан немного сморщил брови и сказал: «Когда люди рода Лин уезжали, то все же гарантировали, что выполнит все требования. Он не верил, что род Лин посмеет играть с ним в какие-либо хитрости. Если род Лин осмелится идти на хитрые уловки, то он несомненно не позволит им хорошо жить. Разве род Лин ради одного Лин Юй будут вызывать его недовольство?» Учитель, Сюй Хуан неожиданно появился в роде Лин и уволил Лин Сюн Цзэ с должности главы рода Лин. К тому же он сказал, чтобы мы даже не мечтали получить от них даже одну монетку. Он сказал, что уже хочет свести с вами счеты за то, что вы ранили Лин Юй. И Сюэн был немного в нерешительности, но потом мог сказать только правду. Будучи учеником Лин Хуна, услышав слова Сюэ Хуана, в его сердце увеличивался гнев. «Сюэ Хуан, хорошо, очень хорошо». Тело Лин Хуана засияло еще более яркими золотистыми лучами, и он яростным голосом сказал: «Кем себя возомнил этот Сюэ Хуан? Очевидно, что первыми ошиблись род Лин, а он неожиданно все еще хочет сводить со мной счеты. Я все же хочу посмотреть, кто из нас победит в этой борьбе. Если судить по культивированию, то Лин Хуан уступал Сюэ Хуану, а если судить по связям, то у Лин Хуана они были намного сильнее, чем у Сюэ Хуана. Он хотел заставить Сюэ Хуана жить нелегкой жизнью». Рядом сидевший Янь уже был готов взбеситься от ярости, ведь он был чуть ли не убит, и еще его имущество у него отобрали. Он все же полагал, что когда его учитель лично возьмется за это дело, то он несомненно сможет решить эту проблему и вернет все то, что потерял, даже еще сможет получить большую прибыль, однако он никак не ожидал, что снова рано обрадовался. Такого рода подъемы и падения были очень затруднительными, и простой человек точно не мог бы этого выдержать. Это же это 10 миллиардов монет золота инь. Однако Лин Сюн Цзэ тайно передал свои слова и сказал, что он перед вами извиняется, и что он хотел наказать Лин Юй, однако прибыл Сюэ Хуан, и он на самом деле был не в состоянии помочь. Он сказал, что он рад служить вам, сказал Лэй Сюань. Учитель, можно ли верить этому Лин Сюн Цзэ? И Янь смотрел на Лин Хуана и спросил. Он в сердце недоумевал, думав, может ли род Лин задумать какой-то хитрый план. Сюй Хуан, как только прибыл, сразу же снял Лин Сюн Цзэ с должности главы рода, и тот Лин Сюн Цзэ несомненно затаил в душе злобу. Он уже так много лет был главой рода Лин, значит, вроде Лин у него все еще есть немного влияния, и все же можно будет использовать эту пешку. Однако ему тоже нельзя полностью доверять, кто знает, может быть, он замышляет что-то недоброе. Лин Хуан колебался некоторый период времени, потом сказал. Сюй Хуан таким образом не придавал значения его авторитету, и он готовился хорошенько сыграть с Сюй Хуаном в эту партию. Посмотрим, кто из нас кого победит в этой игре. Лин Хуан равнодушно улыбнулся. То, как будут разворачиваться последующие события, и Янь тоже не знал. Однако он не смог забрать свое поместье, свое имущество и еще 10 миллиардов монет золота инь, что подвернуло Яна сильному удару, и его выражение лица было унылым. «Янь, это дело несомненно не решится так мирно, ты для начала следуй за мной, мы вернемся в военный отдел кровавой тени, и потом мы не спеша сведем с ними счеты», Лин Хуан утешая говорил Яну. «В скором времени это дело не получится решить». «Хорошо, учитель», уныло отвечал Янь. «Императорский город, род Лин, отдельный дворец Сюэ Хуана». Лин Юй в этот момент сидел, поджав ноги, закрыл глаза и культивировал. Он уже переоделся и восстановил свое непринужденное выражение лица. До этого Сюэ Хуан приказал отвезти его в его отдельный дворец, а затем дал ему две пилюли и помог залечить ранение, благодаря чему его море души постепенно начало восстанавливаться, а его обрезанная рука начала возрождаться. Скорее всего, не понадобится много времени, чтобы он восстановился до своего прежнего состояния. В конце концов, Лин Юй был одним культиватором на границах Дао Сюан, и все же у него была неплохая база. Е Чен видел, что Лин Юй уже находился в полном здравии, из-за чего очень обрадовался и успокоился. В конце концов, Лин Юй сейчас был человеком, который плывет с ним на одном борту. Е Мэн и Е Сюан сидели, поджав ноги, и культивировали в стороне, а скоп могущественный Ци циркулировал вокруг их тел. И тот скоп Ци содержал в себе яростный гром и также содержал в себе немного ледяного холода. Взор Ечина лег на тело Емена и Есюэн, и он не знал, какое же у них было культивирование. По-видимому, у Емена и Есюэн, следуя за Сюэ Хуаном, на самом деле есть большой прогресс. Увидев, что Ечен наблюдает за Еменом и Есюэн, сидевший рядом Сюэ Хуан немного улыбнулся и заговорил. «Перед тем, как я их принял в ученики, я обнаружил, что они культивируют таинственные методы системы грома, очень могущественные методы, к тому же они очень соответствуют их телам. Я также передал им одну из секретных техник громового льда, и с помощью большой формации круга по небу громового льда ввел в них культивирование, затем все это сопровождалось духовными пилюлями Бэнь Юань и Синь Юань, и все это позволило их культивирование прорваться с быстрой скоростью на границе Шэн Сюэн. Тот метод системы грома, который они культивируют, очень соответствует той секретной технике громового льда, поэтому их культивирование стремительно поднимается вверх, и сейчас они уже на границах Шэнь Сюэн 3 уровня сложности. А каких границ они смогут достигнуть далее, зависит только лишь от их стараний. Сюэ Хуан по той причине, что культивировал свои методы, как человек всегда был холодным, как лед, однако его отношение к Ечину словно было немного другим. Когда он разговаривал с Ечином, то несмотря на то, что на его лице не было эмоций, однако в глазах тем не менее была небольшая улыбка. Услышав, что культивирование Емена и Есюан достигло границ Шэнь Сюэн 3 уровня сложности, Ечен в сердце был немного потрясен. «Если есть один культиватор, который становится для тебя учителем, то это несомненно уже половина успеха». В течение такого короткого периода времени Емен и Есюан неожиданно уже достигли границ Шэнь Сюэн 3 уровня сложности. Однако Ечен немного подумал и решил, что у такого рода культиватора наивысшей степени, как Сюэ Хуан, несомненно есть сокровищница с редкими и драгоценными вещами, и Емен и Есюан выпили разного рода чудодейственные лекарства, и, если бы их культивирование не продвинулось бы, это было бы плохо. Сюэ Хуан даже использовал такого рода драгоценные пилюли, как духовные пилюли Синь Юань, и если еще к этому прибавить талант Емена и Есюан, то разве их скорость культивирования не должна быть быстрой? Лин Юй, эти несколько дней я как раз культивировал главный пункт большой формации круга по небу громового льда, поэтому не смог вовремя подоспеть, ты не обижаешься на меня, я передал Лин Хуану выгравированный пригласительный билет, но никак не ожидал, что Лин Хуан полностью не будет придавать мне значения. В глазах Сюи Хуана промелькнул холодный блеск, и на этот раз у него с Лин Хуаном, можно считать, была окончательная вражда. Он же отправлял людей со своим выгравированным пригласительным билетом, но Лин Хуан все равно хотел уничтожить Лин Юй. Он все же первый раз был так пренебрежен другими людьми, и от этого был в сильной ярости. Дядя всегда заботился о своем племяннике. Племянник разве может обижаться на дядю? Лин Юй поспешил сказать. Пусть даже если в его сердце было недовольство, но разве он осмелится о нем сказать? Сюй Хуан все же был человеком, в руках которого находилась самая большая часть власти рода Лин. Сюй Хуан немного опустил голову и снова сказал. Характер у Емена и Есюан очень хороший, я очень доволен ими, ты это дело сделал очень хорошо. Несмотря на то, что я уволил с должности Лин Сюнцзе, однако он в конце концов много лет был главой рода, и сейчас род Лин по-прежнему находится в руках Лин Сюнцзе. Я не хочу много заниматься делами рода Лин, а вот тебе побольше нужно управлять делами и быть в хороших отношениях с людьми рода Лин. В будущем, когда появится удобная возможность, ты сядешь на место главы рода. Услышав слова Сюи Хуана, Лин Юй сразу же раскраснелся от радости. Смысл слов Сюи Хуана был ему понятен. Он хотел помочь ему сесть на место главы рода, и разве это может его не обрадовать? Сюй Хуан делал дела очень справедливо, и очень мало участвовал в делах рода, и также очень мало выделял кого-то из троих наследников, но он никак не ожидал, что на этот раз Сюй Хуан на удивление так открыто проявит свою поддержку. Когда Лин Юй только привели в отдельный дворец Сюй Хуана, то уже было немало людей рода Лин, которые хотели прийти и навестить Лин Юй, интересуясь его здоровьем. Только лишь тогда у Лин Юй были тяжелые ранения, и Сюй Хуан никого не пускал, поэтому те люди могли только лишь отправлять людей, которые приносили в подарок немало разного вида лекарств, помогающих залечивать ранения. Цель этих людей была очень проста, они очень хотели быть в хороших отношениях с Лин Юй, который скорее всего является будущим главой рода Лин. Сегодняшние действия Сюй Хуана дали всем отчетливо понять, кто в его сердце будет избран будущим главой рода Лин. Имея поддержку Сюй Хуана, у Лин Юй будет очень большая возможность занять место главы рода. Сюй Хуан дал знак Лин Юй, чтобы он продолжил лечить свои раны, и больше не разговаривал с ним, а посмотрел на Ечена, и спокойным тоном речи говорил. «Тебя зовут Ечен, я слышал, что, когда ты проходил проверку на степень слияния с душой звезды в священном городе густых облаков, твой результат составил ноль, это правда». Сюй Хуан тоже слышал эти слухи, и было немало Чжань Хуани, которые тоже обсуждали это дело. Верно. Ечен вовсе не был удивлен, что Сюй Хуан знал об этом, и немного кивнул головой. «Степень слияния с душой звезды ноль, неплохо», сказал Сюй Хуан, и на его всегда холодном лице появилась небольшая улыбка. Он никак не ожидал, что у Сюй Хуана будет такая реакция. И эти слова Сюи Хуана заставили Ечена немного недоумевать. «Степень слияния с душой звезды равная нулю – это неплохо? Что значит эти слова?» Ечен только хотел спросить, как увидел, что Сюи Хуан сказал. «У меня есть один друг, у него тоже степень слияния с душой звезды равна ноль, если будет удобный случай, вы все же могли бы встретиться». Должно быть, вспомнив того друга, в глазах Сюи Хуана промелькнул небольшой непонятный интерес. «Еще один человек со степенью слияния с душой звезды равной нулю? Это что за дела?» Ечен в сердце недоумевал, ведь до этого, когда он проходил проверку на степень слияния с душой звезды, и его результат составил ноль, то все люди говорили, что на протяжении сотни тысяч лет он был единственным с таким результатом. Он тоже полагал, что все это правда, но никак не ожидал, что у Сюи Хуана неожиданно есть один друг, у которого степень слияния с душой звезды тоже равна нулю. По-видимому, то, что у того человека степень слияния с душой звезды равна нулю, до настоящего момента хранилось в тайне. Неизвестно, какого рода человеком является тот друг Сюи Хуана, но если будет шанс, Ечен на самом деле хотел бы с ним встретиться. Даже Ечену было немного любопытно, какого же все-таки рода особенность была у степени слияния с душой звезды равной нулю. К Кто знает, возможно, у того человека со степенью слияния с душой звезды есть еще какие-то особенности. Глава 584. Не добраться, как до утеса. Высокопоставленный Сюэ Хуан может ли мне рассказать, какого рода человеком является тот друг, со степенью слияния с душой звезды равной нулю? Показывая очень сильное любопытство, спросил Ечен. На равнодушном лице Сюэ Хуана появилось немного почтения, и он, словно что-то вспомнив, сказал: «Положение того человека очень высокое, и даже я не могу часто с ним встречаться. Положение того человека намного почетнее, чем у высокопоставленного Сюэ Хуана». Немного с удивлением спросил Ечен. У человека со степенью слияния с душой звезды равной нулю положение было выше, чем у культиватора на границах Чжаньхуан. Верно. Сюэ Хуан немного кивнул головой. Степень слияния с душой звезды вовсе не говорит о том, что человек не сможет культивировать, просто скорость культивирования не будет такой уж быстрой. С такой степенью слияния с душой звезды по-прежнему можно прорваться на границы Шэньсюэн, Даосюэн и даже Чжаньхуан. Никто не знает, какое прошлое у того человека, и помимо нескольких культиваторов наивысшей степени, очень мало людей знают, что у того человека степень слияния с душой звезды равна нулю. Неудивительно, что, когда я прошел проверку на степень слияния с душой звезды и мой результат составил ноль, очень много людей сказали, что я единственный человек на протяжении сотни тысяч лет, у которого степень слияния с душой звезды равна ноль. Ечен неожиданно понял, что, по-видимому, тот человек со степенью слияния с душой звезды равной ноль был очень неброским культиватором. Я не знаю, есть ли третий культиватор со степенью слияния с душой звезды равной нулю, однако ты, несомненно, не единственный. Во всяком случае, степень слияния с душой звезды равная нулю – это необыкновенная особенность, только она будет зависеть от того, как ты будешь ее разворачивать. Сюэ Хуан со скрытым смыслом посмотрел на Ечена, немного сделал паузу, и потом снова сказал: «Насколько мне известно, в вашем роде е культиваторов, степень слияния с душой звезды которых равна более 50 немаленькое количество». «Верно». Ечен смело кивнул головой. Епен, Ему, Чилэй втроем стали учениками Цань Хуана и Цу Хуана. Когда Лин Ю искал для Епена и остальных учителей, то для начала выбрал хороших друзей Сюэ Хуана. Сюэ Хуан, Цань Хуан, Цу Хуан должно быть уже связались между собой и сложили свою точку зрения, и то, что Сюэ Хуан знал немного об этом, вообще не удивило Ечена. «В вашем клане е поколение талантов сменяется талантами, но не знаю, есть ли в вашем клане еще таланты, степень слияния с душой звезды которых превышает 50. Сюэ Хуан задумался на некоторый период времени, а потом сказал: «Он все-таки занимал высокое положение, и ему было не очень удобно опускать свой авторитет. Он хотел набрать как можно больше учеников со степенью слияния с душой звезды, превышающую 50, но только ему было немного неловко об этом говорить». Он сделал небольшую паузу и сказал: «Я слышал, у тебя еще есть очень много соплеменников на материке Дундалу, которых ты хочешь перевести, а с моим положением можно пойти в суд Дао, поговорить с ними, и я могу помочь тебе без проблем перевести несколько сотен человек». Несмотря на то, что культиватор на границах Чжаньхуан мог перевести на материк Тяньюань людей, однако количество людей было лимитированным. Помимо нескольких культиваторов Чжаньхуан, обладающих очень могущественным правом голоса, и которые без лимита могли перевозить людей, простые Чжаньхуани могли перевести только лишь несколько сотен человек, и это уже было пределом. А если Чжаньхуан захочет переселить больше, то должен будет заплатить за это деньги. В сердце Ечена была радость. Несмотря на то, что несколько сотен человек – это немного, однако лучше хоть что-то, чем ничего. Чем раньше он сможет переселить людей, тем, конечно же, будет лучше. Внутри моего поместья на самом деле нет соплеменников со степенью слияния с душой звезды, превышающей 50, однако я только недавно переселил более 1000 соплеменников с материка Дундалу, но еще не успел проверить их степень слияния с душой звезды. Если среди них будут те, у кого степень слияния с душой звезды будет превышать 50, я несомненно скажу Лин Юй, чтобы он подарил их вам, сказал Ечен. Быть в хороших отношениях с Сюэ Хуаном несомненно было большой выгодой. Сюэ Хуан довольно кивнул головой, затем взглянул на Ечена и, немного восхищаясь, сказал: «На твоем теле есть скоп особенной ци, которая не уступает моей. Должно быть, это мифическое животное, защищающее тело». Никак не ожидал, что ты на удивление найдешь мифическое животное, защищающее тело на границах Шаньхуан. Плюс ко всему, в вашем роде поколения талантов сменяются талантами, значит, несомненно, у тебя беспредельные планы на будущее. Ечен немного улыбнулся и не стал больше ничего говорить. Мифический зверь, защищающий тело, это такое дело, которое просто невозможно скрыть от глаз Сюэхуана. Двое человек разговаривали некоторый период времени, а затем сидящий на роскошном ковре Лин Юй открыл глаза. Его ранения уже не были опасны для жизни, а обрезанная рука снова восстановилась. Увидев, что ранения на теле Лин Юй восстановились, Сюэхуан похлопал его по плечу и сказал: «Следуй за Еченом и хорошенько делай дела, а я поддержу тебя в кандидатуре будущего главы рода». «Большое спасибо, дядя», — Лин Юй немного взволнованно сказал. Слова Сюэхуана, несомненно, были для него безусловными. Разве Сюэхуан мог не заметить, что в клане Е поколение талантов сменяется талантами, и в будущем они вырастут до невообразимых высот? Если Лин Юй сможет, возглавляя род Лин, стать названным братом с кланом Е, тогда и его положение соответственно сможет возврати. Сейчас у Сюэхуан уже образовались хорошие отношения с Еченом, к тому Емен и Есюан сейчас были его учениками, значит, с двух сторон уже был неплохой фундамент. Конечно же, род Лин по-прежнему будет самостоятельным родом и не станет подчиняться клану Е. Чтобы ковать железо, для начала самому нужно стать крепким, поэтому Сюэхуан тайком еще будет хорошенько обучать Лин Юй. Новость о том, что Сюэхуан прибыл в императорский город, в скором времени распространилась, и следующие несколько дней влиятельные семьи императорского города и даже члены императорской семьи духовного направления Цзыхуа один за другим прибывали с визитом, чтобы поприветствовать Сюэхуана. Сюэхуан одной части людей отказал, однако некоторых людей он просто не мог не принять. Лин Сюнфэн временно занимал положение главы рода Лин и начал давать распоряжения, чтобы немного наладить порядок в роде Лин. Однако он не осмеливался слишком сильно задевать интересы первого главы рода Лин Сюнцзе. В последний период времени Лин Сюнцзе отступил от дел и не проявлял каких-либо действий. Первый наследник рода Лин, Лин Чен, тоже затих и больше не принимал участие в делах рода Лин. А что касается два наследника рода Лин Сюй, то изначально он тоже подвергался давлению Лин Чена, а после того, как Лин Сюнцзе потерял пост главы рода, Лин Сюй неожиданно начал расти. Он начал сотрудничать с несколькими влиятельными семьями императорского города, в скором времени открыл несколько больших торговых дел. Он время от времени навещал Сюэхуана, однако Сюэхуану вообще не нравился Лин Сюй. Ечен вовсе не торопился возвращаться в священный город густых облаков, и под руководством Лин Юй хорошенько прогуливался по императорскому городу. Пробыв в императорском городе более 2 месяцев, под направлением культивирования Сюэхуана, у Ечена был большой прогресс. Он уже достиг границ Шэньхай 8 уровня сложности. Несмотря на то, что расстояние отсюда до священного города густых облаков было очень большим, однако Ечен по-прежнему мог ощутить второго двойника. Между двумя двойниками есть своего рода тайная связь, возможно, это и есть таинственность границ раздавшейся души. За последний период времени Ечен получил кое-какие новости. Те ученики клана Е и Звездного дворца, которые покинули священный город густых облаков, направились в разные города духовного направления Цзыхуа. Также часть людей покинули духовное направление Цзыхуа и направились в другие духовные направления. Кто-то из них начал открывать разного рода бизнес, а кто-то пошел по тому же пути, по которому вначале пошел Ечен. Для начала они накопили свой капитал и наладили связи, а затем давали в долг другим, а после всего этого покупали себе частную территорию, строили жилые дома и распродавали их. Этот скоп ветра охватил все духовные направления Цзыхуа и сотряс императорский двор внутри и снаружи. Многотысячное количество аристократов духовного направления Цзыхуа объединились и подали жалобу государю, выражая свое недовольное по отношению к клану Е священного города густых облаков. Государь духовного направления Цзыхуа очень сильно разозлился касаемо этого дела, ведь клан Е на самом деле задели очень большое количество людей и почти расшатали устои всего духовного направления. Государь духовного направления Цзыхуа, Цзи Хаотянь, только планировал подвергнуть наказанию клан Е священного города густых облаков и даже собирался собрать небольшую армию, однако неожиданно эти волны затихли, и до этого яростно злой на клан Е государь духовного направления Цзыху Цзи Хаотянь неожиданно не стал никак действовать. Клан Е священного города густых облаков по-прежнему расцветал, и Цзи Хаотянь словно не собирался что-либо делать, чтобы поставить клан Е в тяжелое положение. Невзирая на это, прошения сыпались словно снежинки в императорский город, однако все они были подавлены Цзи Хаотянем. Из-за этого у аристократов духовного направления Цзиху в глубине души родился страх по отношению к клану Е священного города густых облаков. Даже в такого рода ситуации, клан Е неожиданно мог оставаться спокойным, как гора Тайшан, значит, несомненно, за их спиной есть какая-то негласная поддержка. В императорском дворце духовного направления Цзихуа ходили кое-какие ложные слухи. Люди говорили, что, когда Цзи Хаотянь только планировал отдать приказ схватить людей клана Е и наказать их, он неожиданно получил 7 выгравированных пригласительных билетов Чжаньхуани, которые единогласно требовали, чтобы Цзи Хаотянь прекратил эти действия против клана Е в священном городе густых облаков. За один раз получив сразу же 7 выгравированных пригласительных билетов Чжаньхуани, разве Цзи Хаотянь, будучи ничтожным государем, сможет осмелиться что-либо предпринимать? Следующий период времени Цзи Хаотянь смотрел сквозь пальцы на то, что делал клан Е, и аристократическая знать каждого большого священного города тоже могли только лишь спокойно смотреть на то, как изначально принадлежащая им прибыль уходит в руки людей клана Е, несмотря на то, что в сердце у них была сильная ненависть по отношению к клану Е. Однако если государь Цзи Хаотянь ничего не может сделать против клана Е, тогда разве они смогут что-либо сделать? Большое количество денег стекались с разных городов в священный город густых облаков, и клан Е продолжил переселять людей. Волна за волной людей клана Е переезжали в священный город густых облаков, а потом начинали располагаться в разных местах. В новой волне людей вышли результаты на степень слияния с душой звезды, и у Сяою были удивительный результат – 75. К сожалению, Сяою не умеет драться, а иначе она могла бы стать еще одним существом, противостоящим законам небес. Помимо этого, еще было 17 талантов, степень слияния с душой звезды которых была более 50. Ечен снова отправил Сюэхуану 3 учеников со степенью слияния с душой звезды, превышающую 50, а оставшихся 14 он отправил стать учениками других Чжаньхуаней. Следуя за тем, что больше людей клана Я и учеников Звездного дворца переселялись, то больше людей клана Я и Звездного дворца покидали священный город густых облаков и направлялись в разные места на материке Тяньюань. Священный город густых облаков, территория клана Е. Второй двойник Ечина полностью заведовал делами здесь, и все последовательно разворачивалось. Учитель Зунь Сюан и Я, Шэнь Юй, Ли Сю и остальные уже тоже переселились сюда. Павильон пилюль Звездного дворца стал очень большим, и количество людей в нем достигало более 300. Ечен увидел учителя Зунь Сюан и Я, и остальных и был очень счастлив, затем подошел к ним и приветствуя сказал: «Учитель, дядюшка-наставник, брат-наставник». Шэнь Юй, Ли Сю и остальные тоже поспешили ответить на это приветствие. Хоть Ечен сейчас достиг таких успехов, однако по-прежнему не забывал о доброте учителя, и каждый раз, когда их встречал, всегда был очень почтительным, что вызывало у них восхищение. «Ечен, нет ничего, в чем мы могли бы помочь тебе. Учителю на самом деле стыдно, ведь изначально наше искусство изготовления пилюль еще приносило немного пользы, однако прибыв в священный город густых облаков, я только обнаружил, что наше искусство изготовления пилюль на самом деле очень сильно отличается от здешнего». Воодушевленно и немного со вздохом говорил учитель Сюан и Я: «На самом деле, в искусстве изготовления пилюль на материке Тяньюань нет ничего необычного. Здесь учения в изготовлении пилюль просто немного прогрессировали и стали более совершеннее. Я верю, что с умом учителя, дядюшки, брата, наставника не понадобится много времени, чтобы усвоить технику изготовления пилюль на материке Тяньюань». Ечен немного улыбнулся и сказал: «В области степени слияния с душой звезды, хоть учитель Зунь Сюан и Я и остальные не достигли результатов равных более 50, однако для изучения основы искусства изготовления пилюль достаточны показатели равные от 30-50. Однако у нас нет никаких материалов по изготовлению пилюль, и как же нам начать учить?» Ли Сю горько улыбнулся: «Брат-наставник, не переживай, я уже давно хорошенько подготовился». Ечен немного улыбнулся и сказал: «Он уже записал все данные, которые прочитал в павильоне алхимиков, и после того, как учитель Зунь, брат-наставник и остальные смогут достичь уровня алхимиков 1 звезды, потом можно будет найти материалы более высшего уровня, это дело все еще терпит. А что касается Чжай Сюна и его толпы подчиненных по изготовлению предметов, у Ечина пока не было материалов для изучения изготовления предметов на материке Тяньюань. Глава 585. Пиршество. Старшие поколения, у меня здесь нет материалов по изготовлению предметов на материке Тяньюань. Я планирую отправить подчиненных, чтобы направились в другие места и хорошенько поискали, поэтому попрошу старшие поколения немного подождать, говорил Ечен Чжай Сюну. Чжай Сюн тем не менее немного улыбнулся и сказал: «У меня все же есть немного материалов по изготовлению предметов на материке Тяньюань, но для начала, сейчас моего культивирования недостаточно, и все это время у меня не было возможности культивировать. Мне только лишь требуется несколько духовных пилюль Бэньюань, чтобы помочь моему культивированию прорваться до границ Шэньхай, и тогда я смогу культивировать, одновременно передавая своим подчиненным ученикам». Чжай Сюн достал несколько древних тетрадей, на которых от руки было написано 4 иероглифа, и этими словами были материк Тяньюань, а почерк был прекрасным, старым, но солидным. Ечен поднял голову и изумленным взглядом посмотрел на Чжай Сюна, а в сердце был немного удивлен. До сегодняшнего дня он не знал, какое же было прошлое у Чжай Сюна. По-видимому, прошлое Чжай Сюна все еще нужно тщательно обдумать. Неужели Чжай Сюн человек материка Тяньюань, и впоследствии ему пришлось направиться на материк Дундалу, а потом он нашел укромное местечко и начал жить вдали от мира? Ты в душе несомненно немного удивлен. Я думаю, ты уже догадался, что я человек материка Тяньюань, со вздохом говорил Чжай Сюн, а в его глазах промелькнула скрытая скорбь и возмущение. Я принадлежал одному роду на материке Тяньюань, который был очень знаменит в изготовлении предметов. Однако я не был сыном рода по прямой линии, а был всего лишь одним слугой. По причине того, что я пропускал занятия по изготовлению предметов, меня выгнали из рода, однако некоторые люди не хотели меня просто так отпускать. Я находился в отчаянии и мог только лишь собрать деньги и уйти с материка Тяньюань, затем жил в покое на материке Дундалу. Оказывается, Чжай Сюн на самом деле был человеком материка Тяньюань. Когда он смотрел на выражение лица Чжай Сюна, Ечен смог ощутить на сердце Чжай Сюна возмущение, скорбь и беспомощность. В те годы Чжай Сюн несомненно подвергался нечеловеческому угнетению и поэтому выбрал покинуть родные места и спрятаться, однако Чжай Сюн не хотел начинать об этом говорить. «Старшие поколения, я вам гарантирую, что наступит день, и вы вернетесь в тот род мастеров по изготовлению предметов, и будете делать то, что захотите», — серьезным тоном сказал Ечен. У него была своего рода могущественная вера, что пусть даже это будут такие пиковые рода, как этот род по изготовлению предметов, и что с того, клан Е рано или поздно сможет возвыситься, а потом превзойти всех их. Услышав слова Ечена, в глазах Чжай Сюна промелькнуло немного скрытого счастья. Он думал о людях клана Е и Звездного дворца, где таланты сменяются талантами, и он понимал, что все, что говорил Ечен, вовсе не было пустыми словами. Клан Е рано или поздно возвысится и станет самым ослепительным существом материка Тяньюань.